«Ваше благородие, ваше благородие!» Усатый унтер кинулся к ним, он и смеялся, и плакал, и мелко-мелко крестился, обуреваемый разнообразнейшими переживаниями. «Ваше благородие, это же конец света!» «В какой-то степени», — сказал Стахеев почти спокойно. «Быстрее, все внутрь!» Поручик оглянулся. Теперь, после того, как лес обрушился вниз, открылся великолепный вид на многие версты вокруг. Горная цепь, замыкавшая обширную долину, дрогнула, вершины словно раздались в стороны. И откуда-то из глубины ударило невероятно алое пламя, освещая снизу черную пелену, уже, казалось, застилавшую весь мир. Зрелище было столь грандиозное и жуткое, что поручик засматривался как завороженный, чья-то рука ухватила его за ворот, пихнула внутрь, толкнула в железное креслице. Все закачалось, карету сотрясло, полковник с исказившимся лицом рванул вниз черный рычаг с массивной рукоятью, и вокруг стал сгущаться знакомый туман, пронизанный электрическими разрядами. Какое-то достаточно долгое время было совершенно непонятно, то ли они рушатся в бездну вместе с горой, то ли все прошло.